Требование номер 6. Подразделение HR должно находить, привлекать и удерживать нужных людей. The right people is the key here. Нужные люди в этом ключ. And of course for most in HR. И безусловно для большинства профессионалов в сфере HR. This is a question that, well, they really can't answer. Это серьезный вопрос, на который они не могут ответить. Let me explain. Позвольте пояснить. If you remember, I told you that I was in the executive search industry. Если помните, я упоминал, что работал в сфере подбора персонала высшего звена. That's a surprise for a lot of people because I'm more well known for my background in sales and marketing. Для большинства людей эта информация является сюрпризом, потому что меня в основном знают как эксперта в сфере продаж и маркетинга. But let me tell you why I'm in the industry. Но позвольте рассказать, почему я занимаюсь подбором персонала. Because my people are great and they do it right. Потому что мои сотрудники знают, как это делать. Usually, when I have a new client, they send me some goofy job description. Обычно, когда к нам обращается новый клиент, он посылает нам какую-то бессмысленную должностную инструкцию. It's usually a copy of a job description they stole off the internet or swiped from one of their friends. Чаще всего это должностная инструкция, которая была скопирована ими из интернета или у одного из их друзей. Before we do a project, we create a profile that's based on three things. Но перед тем, как мы беремся за проект, мы создаем профиль потенциального кандидата, который основан на трех вещах. First, of course, is the job. Первое – это описание рабочего места и должности. That also includes a description of the type of character the particular candidate needs. Который также описывает психологические особенности характера, которые должны быть у потенциального кандидата. Number two is the company. Второе – это профиль компании. We want to make sure we understand what the company is all about and what the heck they're going to do in the future. Мы должны понять, что это за компания, к чему она стремится и что она собирается делать в будущем. And number three – we profile the supervisor. И третье – это профиль будущего руководителя. The individual that the individual we're looking for will report to directly. Мы должны понять особенности человека, которому будет подотчетен кандидат, которого мы ищем. Now with that information, I can find you anybody you want. И имея эту информацию, я могу найти вам любого кандидата. And they'll fit. Потому что он встроится в вашу компанию. Problem is for most HR professionals when they're looking. They don't know who they're looking for. Проблема в том, что большинство сотрудников отделов HR ищут, но не знают, кого ищут. And it's not only because they don't profile the job, company, and supervisor properly, but it's also because they don't have a master manual. И проблема в том, что они не только не исследуют профиль самой должности, профиль организации и профиль будущего руководителя, но и в том, что им не на что опираться, у них нет письменного руководства компании. Now to exacerbate the problem even further, most HR professionals are only looking at a CV. Для того, чтобы еще углубить проблему, я хочу сказать, что большинство профессионалов HR концентрируют свое внимание только на резюме. And that's not the way you select people. Но нельзя отбирать людей на основе резюме. First of all, understand that skills can be taught. What you need to look for is attitude. Потому что навыкам можно научить, вам нужно правильное отношение. And on top of that, I believe that the three most important questions you need to ask a candidate are the following. И помимо этого, для правильного подбора вы должны задать кандидату три важных вопроса. Actually, these are not questions you ask them, but questions you need answers to. Это даже не столько вопросы, которые стоит задать кандидату, это вопросы, на которые вам нужны ответы. Number one, what do you believe they can do? Как вы считаете, что может сделать этот кандидат? Forget what they've already done. That's not as important. Забудьте то, что они уже сделали. Это не так важно. What they did before, they did when they were younger. Maybe they had more energy. Maybe they had more intelligence. The question is, what can they do today? То, что они сделали раньше, они сделали, когда были моложе. Возможно, у них было больше энергии, и они были умнее. Сейчас важно понять, что они могут сделать сегодня. Number two, do you like them? Второе, нравится ли он вам? Or at least the person they're going to be working with, do they like them? Или, по крайней мере, нравится ли он тому человеку, который будет с ними работать? Because if they don't, they're not going to trust them, and if they don't trust them, they're not going to give them an opportunity to perform with excellence. Потому что если он ему не нравится, он не будет ему доверять и не предоставит ему возможности выложиться по максимуму. And number three, are they really excited about the company and the position they're applying for? И третье, действительно ли им нравится компания и должность, на которую они претендуют? Now for me that's easy to judge because remember I'm showing a new candidate my master manual. И помните, мне легко судить об этом, потому что я показываю кандидату свое письменное руководство. And it's very clear what we want, where we're going. Мне ясно, чего я хочу и куда я двигаюсь. You see, if you're only trying to fill a slot, then the person you're interviewing is probably only going to fill it. Потому что если вы просто пытаетесь закрыть пробел в компании, большего вы от кандидата и не добьетесь. And at the end of the day, that means you probably don't have the right person, and you're probably not going to help them reach their full potential. И в итоге, скорее всего, вы нанимаете не того человека и не поможете ему раскрыть свой потенциал. Oh, and by the way, there's one other thing I should mention here. Да, кстати, я хотел бы упомянуть еще одну вещь. If you want to find good people, you got to go out and hunt them down. Если вы хотите находить хороших людей, за ними придется охотиться. Today there's lots of recruiting companies, but the problem is they're recruiting. Сейчас очень много компаний по подбору персонала, но проблема в том, что они его подбирают. Almost all recruiting companies go on the internet, collect applications, sort through them, and then send them off to their client. Большинство рекрутинговых компаний просто залезают в интернет, находят огромное количество резюме, просматривают их и посылают лучшие своим клиентам. And in most cases, the company's only going to be selecting from a group of mediocre people. И в большинстве своем компаниям приходится выбирать из группы посредственных кандидатов. In most cases, the best people and the people you want to hire don't have their CV floating around the internet. В большинстве случаев люди, которых вы хотите нанять, и люди достойные этого, не вывешивают свое резюме в интернете. You know why? Знаете почему? Because they're working. Потому что они уже работают. Working to produce results for their company, rather than working on trying to find another job. Работают над тем, чтобы приносить своей компании результаты, а не над тем, чтобы найти себе новое место. So understand, HR's got to find, attract and retain the right people. Поймите, отдел HR должен находить, привлекать и удерживать нужных людей. Not just people. А не просто каких-то людей.